Проводив ее глазами, Горман посмотрел вдоль коридора. Навстречу ему шла Васкис. Горман натолкнулся на колючий ледяной взгляд. Из-под пестрой головной повязки Васкис сочился пот. «Вы все еще хотите убить меня?» – спокойно спросил Горман. В ее ответе прозвучала смесь сочувствия с презрением. «В этом нет необходимости». Она последовала дальше к очередной проверяемой точке. После ухода Берка и Гормана в медицинской лаборатории установилась тишина. Рипли прошла в комнату, где оставила ящерку. Свет был очень тусклым, но позволял разглядеть, что кровать пуста. Испугавшись, Рипли быстро подбежала к ней и начала рыскать взглядом по углам, пока она не догадалась заглянуть под кровать. И лишь тогда Рипли облегченно вздохнула. Чувствуя себя здесь в большей безопасности, девочка спала, свернувшись клубочком у самой стены. Кейси по-прежнему была зажата в маленькой ручонке. Ангельское выражение лица успокоило Рипли. Демоны, окружившие невинное дитя, не тревожили ее во сне. Счастливая, она могла спать где угодно и как угодно. Рипли осторожно положила винтовку на кровать и также осторожно, чтобы не разбудить девочку, забралась к ней и обняла обеими руками. Не просыпаясь, ящерка инстинктивно нырнула в надежное тепло взрослого. Рипли вздохнула. Ящерка что-то пробормотала во сне. Рипли нежно погладила по головке. «Я здесь! Я здесь! Чш! Все в порядке!»